Сергей Николаевич, 2,5 года назад к вам обратилась Ассоциация русских психологов из Лондона со своими вопросами, на которые они давно ищут ответы, и, как они сформулировали, это вопросы, на которые нет ответа в мировой психологии. Вы 2,5 года молчали. Сейчас вы созрели с ответами. Почему такое долгое молчание? Ну, скажем так, на эти вопросы я ответил уже в своих книгах и в своих семинарах. Просто это как бы рассыпано. Это первое. Второе, наука, то, что я говорю, все равно не примет, потому что для этого нужно менять систему мышления, то есть базовые, так сказать, взгляды. А наука, в принципе, это та же религия. Если что-то резко отличается от общепринятой концепции, бесполезно. И дальше сейчас в основном, что в науке происходит? Когда есть деньги, как в шоу-бизнесе, когда есть деньги, связи, возможности для печатания и так далее, для рекламы, тогда научное исследование какое-то проходит. А так, за редким исключением, все это кладется под стол, и на это никто не обращает внимания. Поэтому мне интереснее было отвечать на вопросы читателей по поводу здоровья, семьи и всего остального, чем на вопросы мировой психологии, если честно. А откуда у вас внутреннее ощущение, что вы сможете ответить на эти вопросы? Я еще раз говорю, я уже ответил. Это во-первых. Во-вторых, я могу сказать, почему мировая психология не может ответить на эти вопросы. Потому что для того, чтобы на эти вопросы ответить, нужно соединить науку и религию. А у нас пока этого, в общепринятой научной мысли этого не присутствует. А наука исходит из понятия первичности материи, а религия из первичности духа. Но если говорить научным языком, что такое дух? Дух – это полевая структура. И, в принципе, религия говорит о том, о чем сейчас начинает говорить наука, о том, что поле первично, и поле создает вещество. Ведь частицы рождаются из вакуума, как мы сейчас знаем. И недавно только ученые обнаружили, что энергия вакуума неизмеримо больше, чем энергия вещества, видимо. То есть пустота, как считали раньше вакуум, оказалась не просто пустотой, она оказалась намного более содержательной, чем видимое нами вещество. Поэтому, в принципе, сейчас наблюдается определенная тенденция, когда научные исследования начинают, в принципе, расшифровывать то, о чем говорила религия еще несколько тысяч лет тому назад. Так вот, поскольку мои исследования как раз идут на грани, в пограничной области, я занимаюсь полевыми структурами, а то, что мы называем биополем, это и есть срединный, так сказать, аспект между физическим телом и тем, что мы называем вакуум, поле, первичная структура и так далее. Ну, давайте перейдем к конкретным вопросам, которые ждали своего часа. Они подразделяют свои вопросы на четыре главы. Общая психология, психология личности, психология семьи и клиническая психология. Вот я задам вопрос сейчас по общей психологии. Значит, они начинают так. В качестве основного предмета, изучаемого психологией, выступает психика, то есть свойство живой, высокоорганизованной материи, способное отражать своими состояниями окружающий объективный мир в его связях и отношениях. Какова, на ваш взгляд, природа происхождения данного свойства психики? Проводились опыты Тейлора. Суть их заключается в том, что это все квантовая механика. Электрон летит, и на пути его ставят отверстие. Он пролетает и ведет себя как частица. Потом ставят два отверстия. И он пролетает одновременно через два отверстия и ведет себя как волна. Так вот, когда начали исследовать этот феномен, во-первых, поражены были ученые тем, что частица может быть волной и наоборот. То есть, говоря простым языком, электрон является одновременно волной и частицей. Что это означает? Это означает, что, в принципе, любой физический объект имеет одновременно волновую природу и физическую, или материальную, или вещественную. То есть мы можем говорить о том, что человек – это есть сочетание двух противоположностей. Полевая структура и физическая структура. У человека есть два тела, так же, как и у электрона. Физическое тело и полевое. Так вот, когда проводили эксперименты по прохождению электрона через отверстие, выяснился поразительный факт. Вот если одна, скажем, щель, то электрон ведет себя как частица. Ставят две, и он уже до прохождения превращается в волну. То есть электрон знает, что произойдет. Это как называется? Это называется отражение действительности. То есть электрон реагирует на возникшую проблему. Так же, как реагирует человек. Человек видит одну дверь, он спокойно ее проходит. Когда он видит две двери, он задумается, через какую ему пройти. Электрон не задумывается, но, оценив ситуацию, проходит одновременно через две двери. То есть свойство рефлексии оказывается... Но как этот объяснили феномен? Тем, что мыслить может только человек. И, значит, если электрон заранее знает о том, что произойдет, то ему передается состояние наблюдателя. То есть наблюдатель воздействует на объект. Но я считаю, что это не совсем... правильно может быть. Почему? Потому что мы отказываем электрону возможности рефлексии. А электрон на самом деле может реагировать на будущее так же, как реагирует человек. Вот особенность мышления в чем? Это реакция на будущее. Я вижу, что происходит, делаю заключение и моделирую, что произойдет в будущем. Вот для этого мне нужно мышление. Так вот, электрон может делать так же. Он может реагировать на будущее, как на настоящее. Вопрос. Почему? Ответ простой. Вот когда я занимался исследованием в области, скажем, загробного мира, я с удивлением увидел, что там временные точки сжаты. То есть время несколько иначе выглядит в загробном мире, в других уровнях нашего бытия, чем здесь. В материальном нашем мире мы видим вот конкретно вот это я настоящее, сзади у меня прошлое, впереди будущее. То есть у меня есть четкое различие. А на тонких планах прошлое, настоящее, будущее видно одновременно. То есть будущее, скажем, на тонком плане видно как настоящее. Вот на этом феномен ясновидения и базируется. Так вот, если электрон является частицей и волной, то на волновом тонком плане он видит, может видеть будущее, воспринимать будущее, реагировать на будущее как на настоящее. Поэтому что получается? Получается, что вся наша Вселенная является, имеет возможность рефлексии, реагирование, то есть является живым организмом. Но отличие, скажем, неживой материи, то, что мы называем неживой материей, от того, что мы называем живой, только в скорости реагирования. И ну, в том, что мы называем ощущение, чувство, мышление, опыт, память и прочее. Хотя, в принципе, вода тоже имеет память и сохраняет память о том, что все произошло. И мировой вакуум также имеет память. Это называется в индийской философии хроника Акаши, где записано все, что происходит. Поэтому на самом деле неживая природа, как мы ее называем, может иметь память, запоминать и может реагировать на будущее. То есть обладать свойством рефлексии, так же, как обладает и живое существо. Поэтому на тонком плане, скажем так, разница между живой и неживой материей практически стирается. А на внешнем плане за счет скорости реакции мы четко говорим, вот это живое, а вот это не живое. Хотя, когда мы в первый раз увидим дерево, то мы, так сказать, долго будем думать, живое или нет, потому что мы не видим, как оно двигается. И только имея опыт, мы говорим, да, вот дерево все-таки, так сказать, на расстоянии полугода, месяца, оно живое, оно меняется. Психология описывает два основных уровня психических процессов – сознательный и бессознательный. Какие способы перевода бессознательных процессов в сознательные существуют? Как понять, осознать свое бессознательное? Каковы границы сознательных процессов? И возможен ли выход за пределы собственного сознания? Ну, только на эти вопросы можно, отвечая, написать десяток книг. Но начнем с того, что раньше мы, то, что мы раньше называли бессознательным, потом начали называть то, что подсознательным называли, стали называть бессознательным. Потому что когда Фрейд говорил о темном нашем подсознании, Юнг говорил о нашем сверхсознании, о коллективном, и здесь возникла некоторая путаница. Поэтому сейчас стали называть бессознательным. Почему бессознательным? Потому что в том, что мы называем подсознание, хранится информация о прошлом, настоящем и будущем. Вот если наше сознание оперирует понятием память, моя личная память, оперативная, вот за всю жизнь, и определенные, как бы, скажем так, мои мысли, планы на будущее. И я вижу настоящее. То мое подсознание видит будущее как реальность. Видит прошлое как реальность. Можно сказать, подсознание знает все. Поэтому, соответственно, идет взаимодействие части сознания с, ну, практически бесконечностью подсознания. Потому что на уровне подсознания, поскольку подсознание есть полевая структура, в которой хранится вся информация о человеке, о его прошлом, о его предках, то получается, что вещество, то есть тело и связанное с ним сознание, взаимодействует с полем. То есть у нас есть полевое тело, у нас есть, в принципе, два уровня чувств, два уровня сознания. Сознание, привязанное к телу, и это сознание зависит от тела, и сознание, привязанное к полевой структуре, к духу, можно сказать. И вот это сознание, оно первично по отношению к телу. Так же, как душа первична по отношению к человеку, к телу и его сознанию. Почему я говорю, что душа первична? Потому что жизнь появилась сначала как общая единая полевая информационная структура, в которой потом уже начали формироваться частицы. Так вот, взаимодействие сознания и подсознания. Сознание связано с телом, оно локализовано. И сознание связано с понятием энергетика. Когда мы воспринимаем какую-то новую идею, мы пытаемся создать образ, и на это у нас уходит энергия. Если идет неожиданная ситуация, масштабная, глубинная, то сознание может не переварить, и тогда человек может сойти с ума, заболеть. То есть возможности, как наше сознание, как желудок, оно имеет определенную емкость. Поэтому познание нового – это опасный и достаточно серьезный процесс. Когда сознание пытается войти в подсознание, тогда могут быть проблемы у сознания, оно может просто погибнуть, человек может сойти с ума. Почему? Потому что в сознании крохотная информация, а в подсознании она невероятно большая. И здесь идет принцип взаимодействия сознания, взаимодействия с подсознанием по принципу единства и борьбы противоположностей. То есть они едины на высшем плане, и они различаются. Если противоположности разорвать, одна из них может умереть, в частности сознание, если оно оторвется от подсознания. Если их перемешать, одна из них погибнет. При перемешивании сознания и подсознания сознание погибает. Но есть уровень доступа, есть правила входа сознания в подсознание, расширения сознания. В первую очередь это сон. Как говорила академик Бехтерева, до сих пор ни один ученый в мире не знает, что такое сон, что такое смерть. Так вот, сон – это и есть выключение сознания для того, чтобы уровень сознания первый, второй вернее, переключился на уровень сознания первый. Потому что мы на самом деле думаем подсознанием и душой, а подсознание и душа – это, в принципе, одно и то же. Так вот, когда мы думаем нашей душой и подсознанием, то мы там можем получить на уровне ступени любого уровня информации, любого масштаба. Так вот, человек спит для того, чтобы выходить на тонкие планы, получать информацию о том, что происходит, и о том, что произойдет в будущем. То есть во сне можно выходить на те планы тонкие, где видно будущее. И, соответственно, сон помогает человеку ориентироваться в событиях, которые произойдут. Поэтому не случайно существуют и вещи сны. Не каждому дано выходить тонкие планы, эту информацию переваривать, потому что взаимодействие сознания и подсознания – это вопрос очень серьезный и опасный. Но есть люди сбалансированные, которые могут своим сознанием входить в подсознание, получать оттуда информацию, возвращаться живыми. Но в основном это идет естественным путем через сон. Поэтому, в принципе, все первые ясновидящие были именно сновидящими. Они видели будущее во сне. К тому же Аврааму приснился Бог, который ему сказал, все оставляй, уходи, и от тебя пойдут новые народы, и у тебя будет новая жизнь. И он поверил Богу, и сказано, и это вменилось ему в праведность. Существует десятки теорий личности в психологии, изучающих человека и различные индивидуальные процессы. А что составляет суть личности, на ваш взгляд? Суть личности. Могу огорчить. Существует десятки теорий, и это означает, что ни одна из них не дает реальной картины, что такое личность. Я думаю, что такое личность мы не узнаем никогда. Очень просто. Дело в том, что в священных книгах достаточно точная информация изложена. Она зашифрована, но она изложена точно. Так вот, в Библии сказано, что Бог вдохнул душу в глину, и появился человек, и стал душою живою. То есть человек – это душа живая. И когда эта душа идет к Богу, тогда она оживает. Когда она утрачивает устремление к Богу, единение с Ним, тогда она умирает и остается глина. Если говорить языком таким библейским, то то, что мы называем душа живая, душа – это есть подсознание человека, это его биополе, говоря простым языком. А та глина, которую Бог создал, вернее, сказать, которую создал до этого, та глина – это и есть физическое тело, которое тоже производит сознание, эмоции и чувства второго уровня. Поэтому получается, что в Библии сказано, Бог создал человека по образу и подобию своему. Но Бога мы представляем как дедушку с бородой, как бы в привычном аспекте. На самом деле, если говорить о всей всемирной литературе, а достоверная и самая масштабная информация приходит через откровение, через философско-религиозное откровение. Так вот, если говорить, скажем, о Ведах, то там говорится о том, что Творец троичен, о том, что Он является владыкой трех миров. Не объясняется, что это такое. Но если исходить из моих исследований, то есть проявленный мир, есть непроявленный, и есть то, что их объединяет вместе. То есть, опять же, закон единства и борьбы противоположностей. Любое развитие – это есть противоречие, потенциал, противоположность. И есть то, что их объединяет. Если нет объединения, нет развития, распадается потенциал. Если они слишком переплетаются вместе, то тогда нет борьбы, и тогда тоже остановка развития. То есть закон Вселенной – это закон троичности. Вселенная – это портрет Бога. Бог троичен. Не случайно есть понятие троичности Всевышнего, Святая Троица в каждой религии. Так вот, человек также троичен. У него есть тело, физическая оболочка, у него есть сознание, дух, и у него есть душа, которая все это объединяет. Поэтому, чтобы говорить о личности человека, мы должны в первую очередь признать троичность человека. Мы должны сказать, что у него есть личность, связанная с телом, и есть сознание, привязанное к телу. И мы должны признать то, что у него есть личность, связанная с полевой структурой, с душой, и сознание, привязанное к душе. Мои исследования показали, что у человека есть два уровня полей. Есть поля внешние, за которые зависят от тела, и вместе, а поскольку то, что мы называем мысль и чувство, это есть поле, своего рода поле со своими характеристиками, полевая структура. Так вот, у человека есть мысли и чувства, которые являются результатом функции тела, и есть мысли и чувства, которые являются результатом функции души, и которые первичны по отношению к телу. Поэтому человек – это не одна личность. Как мы представляем, вот эта личность – человек. Человек – это как минимум две личности. Личность, связанная с полевой структурой, личность, связанная с физической структурой и надличность, которая это все объединяет. Но это, скажем так, это минимум. А так, если говорить более предметно, мы можем говорить минимум о пяти уровнях личности, которые мы наблюдаем. То есть человек физический, человек духовный, человек душевный, и на уровне души минимум три уровня. То есть я пока говорю о пяти уровнях, скажем, мышления, восприятия любого человека. И эти пять, скажем, личностей, как матрешка, заключены в одном человеке. То есть в человеке, я давным-давно говорил о том, что человек является минералом. Наши кости – это минерал, и он живет по законам, так сказать, природы минералов. Мы являемся одновременно растениями. У нас волосы, у нас, скажем, бактерии, которые живут в кишечнике. Это, в принципе, мы являемся минералами, бактериями, растениями, животными, человеком и божественной сущностью. Поэтому и вот все это работает в своем режиме. У нас 2 килограмма бактерий в кишечнике. Если бы их не было, то мы бы жить не смогли. То есть человек является до сих пор колонией микроорганизмов. Есть место, где они прекрасно себя чувствуют, и где без них человек просто жить не сможет. Это кишечник. Человек является минералом, без костей он жить не может. Человек является растением. Также не только волосы, но и многие аспекты нашего тела живут по законам растительной жизни. Человек является животным со своими инстинктами. Это тоже личность своего рода. Поэтому, но главная информация о личности находится не столько в теле, сколько в полевой структуре. Поэтому отсюда и появляются феномены, когда в одном человеке может сидеть 24 личности. И каждая личность появляется, потом уходит. Почему? Потому что главное хранилище информации о том, что есть человек, находится в полевой структуре, поскольку мировой эфир и его разновидность, биополе, оно имеет неограниченные возможности для запоминания информации. Поэтому личность человека – это совокупность, скажем так, совокупность опыта его поведения в этой жизни, в прошлой жизни, опыта его предков. И все это зашифровано, все это закодировано в его индивидуальном биополе и в его чувствах. В чем, на ваш взгляд, проблема неуверенности в себе? И основная причина и способы обретения уверенности? Дело в том, что есть то, что называется кураж, смелость, когда человек не боится и всего добивается. Есть так называемая глупость, когда человек ничего не боится, а ломает себе шею. Поэтому неуверенность, она может по-разному выглядеть. Она может выглядеть как трусость и может выглядеть как осторожность. Осторожность – мать мудрости, как говорят. Поэтому бороться с неуверенностью достаточно наивно, потому что, честно говоря, наше психологическое современное представление исходит из религиозных. А в религии у нас вот это хорошо, вот это плохо. Все. А на самом деле все выглядит не так. Принцип троичности. Вот слева, очень слева плохо, очень справа плохо, а вот посередине хорошо. Вот возьмем, допустим, 8 смертных грехов. Жадность, чревоугодие, зависть, сребролюбие, ну и так далее. Так вот, я недавно прочитал любопытную статью в журнале, где говорится о том, что можно прекрасно жить с 8 смертными грехами. Жадность можно превратить в экономность. Чревоугодие можно превратить в красивое питание. Скажем, трусость можно превратить в осторожность. То есть в религии 2000 лет назад конкретно показали, вот это плохо, туда не ходи. И этим ограничились. Но на самом деле нет только плохого или нет только хорошего. И все в соотношении. Поэтому здесь противоставляется, скажем так, вот здесь жадность, отрицательный аспект, а вот можно его превратить в хороший, в экономность. Но на самом деле, скажем, здесь опять идет схема противопоставления. Вот это плохо, вот это хорошо. На самом деле, по закону троичности, все хорошее – это то, что объединяет противоположности. Поэтому, так сказать, здесь идея уже неплохая, то, что признается возможность трансформации греха в положительное качество. То есть изменение человека возможно. Если ты раньше, скажем, вот такой плохой, жадный и так далее, ты должен истребить, уничтожить себе это чувство жадности, тогда ты будешь хорошим. А его не надо уничтожать, его нужно преобразовать в гармоничное чувство. То есть что грех противоположный жадности? Мотовство. Грех противоположный трусости? Безрассудная смелость. Грех противоположный чревоугодию? Анорексия. Сейчас сколько девочек молодых болеют. То есть одна крайность неизбежно переходит в другую. Так вот, посреди чревоугодия и анорексии находится сбалансированное питание. Посреди неуверенности, трусости и безрассудной смелости находится осторожность. Поэтому нужно бороться не с неуверенностью, а нужно приводить себя в гармоничное состояние. И тогда проблем не будет. И вот здесь очень важный вопрос. Как мы теряем гармонию? Как человек из осторожного становится либо безрассудно смелым, либо трусом. И вот это происходит тогда, когда идет повышенная привязанность. Дело в том, что мы Бога познаем через душу, через наше подсознание, через чувства. Но когда мы забываем о Боге, когда мы забываем о высоких нравственных аспектах, мы начинаем привязываться к внешнему миру. Мы начинаем поклоняться либо сознанию, духу, либо телу. И вот тогда и начинаются крайности. Тогда начинается либо одно, либо другое, либо левое, либо правое. А когда мы думаем о душе, когда мы гармоничны, тогда у нас есть и смелость, и трусость одновременно, и называется все это осторожностью. Поэтому нужно бороться не столько с неуверенностью, сколько бороться за то, чтобы появилась в душе гармония, и чтобы мы научились соединять противоположности. Ну, кстати, это удивительно, что именно коллеги русских психологов из Лондона задают именно этот вопрос про неуверенность и уверенность. Это Европа. который стремится, вот, как сказать, все время получать удовольствие, и человек не уверен, надо ли ему получать это удовольствие. Дело в чем? Дело в том, что тема уверенности, она в Европе и в Америке очень актуальна. Почему? Потому что в обществе потребления, которым стало сейчас западное общество, в чем суть общества потребления? Дело в том, что когда у человека душа на первом месте, то душа, интересы души заставляют сдерживать интересы тела и духа. Если душа слабеет, если вера в Бога слабеет, то понятие душа, нравственность, любовь отходит на второй план, как и семья и прочее. И на первый план выходит желание уже животное, инстинктивное. И это и есть общество потребления. То есть я хочу быть богатым, у меня должны быть деньги, благополучие, секс, удовольствие и так далее. Поэтому для того, чтобы всего этого добиться, нужна энергия, нужна уверенность. Понятие уверенности – это синоним достижения успеха. Как мне достичь успеха? Если я не уверен, я никогда успеха не достигну. Поэтому подсознательно, здесь говорится об уверенности, но подсознательно здесь не как стать уверенным, а как стать успешным, богатым, успешным, да. Богатым, сексуальным, чтобы было все и так далее. Чтобы было все, как говорится, чтобы у нас было все, а нам за это ничего не было. Поэтому здесь, да, этот вопрос, как стать уверенным, он несколько иную подоплеку, судя по всему, несет. Да. Я, кстати, сейчас вспомнил, вы стали проводить аналогии и противопоставлять смелый, трусливый или осторожный. Я вспомнил очень интересное явление, корневое понятие «отчаянный человек». И отчаяние, корень один, то есть человек, да, в отчаянии способен, да, так сказать, на какие-то определенные поступки, и с другой стороны, человек отчаянный. Это то есть одно и то же слово имеет совершенно противоположное значение. Почему? Что такое отчаяние? Чаяние – это мечта, вера, цель. Отчаяние – это утрата цели. Когда человек утрачивает цель, смысл жизни, он умирает. Он физиологически начинает умирать. Как только человек лишается цели, у него может быть онкология, тяжелейшее заболевание. Тогда вопрос, почему отчаянный и дико смелый? Потому что отчаянный – это тот, кто не зависит от близкой цели. Тот, кто не зависит от цели, там, спасти свою жизнь. Он не цепляется за свою жизнь, он становится отчаянным, он безумно смелым становится. И вот отчаянный человек, он может совершать чудеса. Почему? Потому что у него есть высшая цель, но он не цепляется за цели промежуточные. Поэтому понятие отчаяния и отчаянный внешне по форме одно и то же, а по сути совершенно разные. Агрессивное и конфликтное поведение в сегодняшнем дне. Природа агрессии – способы регулирования собственного эмоционального состояния. Я говорил, ну, на своих семинарах в прошлом году я говорил о том, что есть как минимум 5 уровней, скажем так, человека. Человек, который ассоциирует себя с телом, человек, который ассоциирует себя с духом, сознанием, с душой. Можно сказать, человек праведник, человек святой, человек сын Божий. То есть с кем себя человек ассоциирует? Вот тот, кто ассоциирует себя с телом, то есть я – это тело, у него чисто животная схема решения конфликтов. Этот человек внутренне постоянно боится смерти. Он боится унижения, боится боли. Поэтому для него счастье, он постоянно должен выживать. Для него счастье – это постоянная как бы демонстрация того, что он выживает, что он сильный. Он должен постоянно кого-то прессовать, унижать, и тогда он счастлив, потому что он состоятелен. Этот человек всегда очень агрессивен в конфликте, он не может сдержать своих желаний. Для него унижение другого – это удовольствие и наслаждение. И таких людей достаточно много. Более высокий уровень – человек духа. Это человек, который тоже пытается подавить, но уже не уничтожить, а подавить, ощутить себя правым, продемонстрировать свою более состоятельность, то есть не столько уничтожить, сколько подавить другого. На более высоком уровне, когда человек осознает, что он есть душа, он ощущает единство с оппонентом, и он уже не подавляет или уничтожает его, он начинает с ним договариваться. Уже появляется не уничтожение, а сотрудничество. Скажем так, человек тела, у него, вот я смотрел, как люди общаются друг с другом, человек тела, у него в диалог, у него общение с другим, всегда такое, агрессивно, наступательно, упрекательно, обвинительно. И это, он будет пытаться избавиться, ничего не получится. Он будет постоянно, вольно или невольно, прессовать других и все время доказывать свою состоятельность. И это связано как раз с уровнем человека тела и духа. Там уровень человека духа это более, скажем так, интеллигентная, но та же схема собственной состоятельности. А вот уровень человека души уже не упреки, не обвинения, не подавление другого, не обвинение в каких-то там его грехах, не несуразных и прочее, не видение недостатков. А человек души, у него совершенно другая схема подхода. Он говорит не об обвинениях и упреках, а его речь построена на, скажем так, она является поддержкой, помощью, взаимодействием, сотрудничеством, компромиссом. То есть вместо обвинения, упреков и подавления – помощь, поддержка и сотрудничество. Поэтому, когда человек пытается, скажем, понять, почему он такой агрессивный, сколько он не будет пытаться работать со своей агрессией, у него все это останется. Почему? Потому что если он воспринимает себя только как тело, а, кстати, наша материалистическая наука, она говорит о том, что тело первично. Поэтому наша материалистическая наука идет в разрез с религией, и она делает человека более агрессивным. То есть неизбежно материалисты или его дети, внуки, они будут утрачивать нравственность и приобретать все больше, то, что называется, шкурные аспекты, и жадность, и зависть, и они будут все агрессивнее, это неизбежно. Я это видел на сотнях и тысячах случаев. Серьезная тема – клиническая смерть. Нарушение психических процессов в результате мозговой гипоксии или выход за пределы обычного сознания? Естественно, и то, и другое. Просто я говорил о том, что у нас два уровня сознания, два уровня чувств. Когда наступает клиническая смерть, поскольку у нас идет параллельно два уровня мышления, то когда выключается первый уровень мышления, связанный с телом, мы даже не замечаем, что это произошло. Иногда кто-то видит тоннель, просто тут же переходим на вторую, вернее, на первый уровень сознания, и мы также видим все, также оцениваем, также чувствуем. Поэтому клиническая смерть и позволяет активизировать то, что называется наше высшее «я» при торможении или разрушении нашего низшего «я». Вот с этим связаны феномены раскрытия сверхспособностей. Вот, допустим, я давным-давно, лет 20 или 30 назад, читал про любопытные эксперименты студентов. Заворачивали, чтобы они не могли шевелиться, добровольцев. И 3 дня они лежали, не шевелясь. И после этого у них открывались сверхспособности. В соседнюю комнату вносят мыло, он нюхает и говорит, вы внесли туда мыло, и описывает, как оно пахнет. Через стену. Ну и так далее. Подопытные начинали нюхать через стены, видеть через стены и прочее, прочее. Вопрос, каким образом? Ответ очень простой. Тело связано, функции внешнего «я» заторможены, начинает активизироваться полевая структура. А полевая структура видит не только через стену, но она может видеть будущее, запахи, все что угодно. Вот феномены телепатии, ясновидения и связаны с активизацией полевого «я» человека, то можно сказать, его высшего «я», первичного «я». Сергей Николаевич, секундочку, у нас сейчас получается с вами, мы сейчас прорекламируем с вами способ стать ясновидящим. Сейчас многие люди начнут заворачиваться в эти простыни. Может, они чем-то были смазаны маслом каким-нибудь специфическим? Дело в том, что это то, что называется открытие третьего глаза. Технически все это достаточно просто. Но дело в том, что человек, выходящий на уровень, на тонкие планы, это сознание, проникающее в подсознание. И когда сознание несовершенное, корыстное, агрессивное, жадное проникает в подсознание, в подсознании все едино. Если на уровне сознания я обижаюсь на кого-то, то я обижаюсь на кого-то. На уровне подсознания, если я набежаюсь на кого-то, я его убиваю. И закон соответствия тут же разворачивает эту программу наоборот. На внутреннем уровне обида на другого и желание убить превращается в обиду и желание убить себя. Я таких разворотов видел тысячи и тысячи. Поэтому агрессивный человек, который достаточно долго держит агрессию в сознании, вот там был вопрос, как взаимодействует. Наше сознание, вот то, что часто повторяется и долго в сознании, особенно на фоне положительных эмоций, особенно сильное чувство, сильные эмоции, они проходят подсознание, и там начинается обработка. Если мы правильно зашли в подсознание, у нас все хорошо. Но если мы туда внесли ненависть, обиду или уныние, то потом через несколько лет это все может вернуться к нам в виде тяжелых заболеваний, распада семьи, судьбы и так далее. Потому что оказывается, на тонком плане понятие физическое тело и понятие судьба – это одно и то же. И я видел при деформации кармических полевых структур, что это может привести в одном случае к болезни, а в другом случае к несчастью. То есть Я с удивлением понял, что мы болеем не только телом, но, скажем так, и судьбой. Вот. Так вот, погружение в подсознание, скажем так, агрессивных эмоций – это очень серьезная проблема. Поэтому те, кто начинают увлекаться, открывать себе сверхспособности, но при этом не занимаются улучшением своего характера, не читают священных книг, не знают, что любая агрессия на тонких планах смертельна, эти люди, ну, как минимум, получат серьезные проблемы. Вот интересный феномен бывает и описан при клинических, при клинической смерти, что человек в этом состоянии слышит то, что видел когда-то, или наоборот, видит то, что слышал когда-то. Как вы можете это объяснить? Тоже достаточно просто. Дело в том, что то, что мы видим, это волны. Достаточно, скажем так, короткие. А то, что мы слышим, это тоже волны, но только подлиннее. То есть звук, физический звук, может становиться светом, а свет звуком, если увеличить длину волны, всего-навсего. Поэтому, когда человек после смерти слышит то, что обычно видит, или наоборот, это всего-навсего его полевая структура, его высшее «я». Оно активизировалось, и на этом уровне можно видеть будущее. Можно слышать то, что видим, и так далее. Потому что там всего-навсего волна. То есть наше, скажем так, наше полевое «я», оно живет несколько по другим принципам, и временным, и пространственным, чем наше физическое. Вот и все. Сергей Николаевич, очень важная тема. Причина возникновения так называемых паранормальных явлений, имеется в виду ясновидение, телепатия, телекинез, и почему до сих пор официальная наука не признает всего этого? Дело в том, что когда официальная наука соединится с религией, тогда все это будет признано. Потому что религия утверждает, что полевая структура, духовная структура первична. А если она первична, то тогда духовная структура может менять структуру физическую. Наука утверждает, что физическая структура первична по отношению к духовной, полевой. Значит, поле вторичное, а физическое тело первично. Значит, может ли поле управлять телом? Не может. Только все через тело может решаться. А все паранормальные сверхспособности, как раз они связаны с обратной схемой. Когда подсознание включается, полевая структура, и начинает на глазах менять физическую структуру. Вот этим и объясняются феномены, когда человек заходит в кипяток при гипнозе и не чувствует, и не обжигается. То есть его полевая структура активизируется, меняет структуру физическую, прикрывает ее, защищает, меняет и так далее. Вот то, что в сказках описано, там Иванушка в мертвую воду, в живую воду, в кипяток омолодился, все это, так сказать, имеет место быть. То есть человек с активным подсознанием, скажем так, может совершать самые различные чудеса. Ну, йоги, он может летать по воздуху, он может на расстоянии слышать и видеть то, что происходит. Он может лечить любые заболевания, он может, ну, так сказать, исполнять любые желания и так далее, и так далее. В принципе, мы все к этому идем. Дети Индиго, которые сейчас появились, это уже, так сказать, провозвестники новой эры. Только маленький нюанс, если не будет новой философии, если не будет объединения науки и религии, то именно эти дети Индиго уничтожат человечество. Да. Установлено, что использование плацебо помогает излечить пациента. Считается, что плацебо активизирует функцию коры головного мозга и стимулирует эндокринную систему. Как, по вашему мнению, работает эффект плацебо? Видите, мы опять все сводим к эндокринной системе, к головному мозгу и так далее. Ну, то есть такие вопросы. Мозги зашевелились, человек подумал. Что-то в мозге там, какая-то реакция произошла, появилась мысль. О том, что сначала идет мысль, а потом мозг начинает реагировать, то поверить трудно. А я как раз на тонком плане смотрел, как это выглядит. Сначала человек думает, а потом подключается мозг. И он потом уже активизирует вторично, это сказать. То есть первая мысль идет в виде чувства. На самом деле мы мыслим чувствами. Но это отдельный разговор. Поэтому эффект плацебо на самом деле это в том числе активизация эндокринной системы, в том числе активизация мозга. Но главное в эффекте плацебо это активизация нашего подсознания. А поскольку подсознание управляет, сейчас об этом уже и ученые говорят. Я раньше, когда говорил о том, что подсознание на 97% управляет человеком, на меня смотрели как на ошибающегося, мягко говоря. Сейчас об этом говорят ученые. Подсознание первично. Так вот, если подсознание поверило, что это лекарство, то тогда начинает меняться физическое тело, здоровье и все что угодно. Поэтому эффект плацебо на самом деле, это есть, чтобы плацебо сработало, должна быть уверенность, нужно убедить свое подсознание в том, что это так. И подсознание начинает выполнять, и мир, меняя мир вокруг себя, потому что оно первично по отношению к миру. В принципе, об этом Христос говорил. Если вы верите, что гора сойдет с места, она сойдет с места. То есть это и есть, по сути дела, эффект плацебо. Эффект плацебо базируется на вере человека. И эти истины, как говорится, известны уже не 1000 лет. Несколько вопросов из главы «Клиническая психология». Природа возникновения депрессии и апатии к жизни, основные причины возникновения и методы восстановления жизненного тонуса. Вот смотрите, на Западе огромное количество людей с психическими проблемами. Огромное количество психиатров, Фрейд появился не случайно. Запрос, там где есть товар, там где есть купец. Так вот, почему такие проблемы с психикой, такое огромное количество психиатров, психоаналитиков и прочее? Потому что это, так сказать, та же самая болезнь, но только не тело, а болезнь духа. Кстати, в Индии практически нет психиатров. Там все нормально с этим. Там нет депрессии в Индии. Там жуткая нищета, а индийцы считают, что они самый счастливый народ на Земле. По показателям, самое большое количество счастливых людей в процентном варианте в Индии. Тогда вопрос, а что такое счастье? И почему у них ощущение счастья, им не нужны психиатры, и почему столько проблем на Западе? А вот здесь как раз мы выходим уже на понятие религии. Дело в том, что особенности религии, они сказываются на особенностях менталитета. Когда религия начинает ослабевать, и когда какие-то, скажем, положения трактуются больше в сторону науки, чем религии, тогда душа начинает жить поверхностными истинами, а не глубинными. Тогда душа начинает привязываться к окружающему миру. А именно привязанность, как я исследовал, дает агрессию. Ну, так сказать, это легко заметить. Когда у человека какая-то страсть, безумная привязанность к другому, он может и убить, он постоянно ревнует, он накапливает агрессию с каждым днем. Поэтому агрессивность есть источник депрессивности. Привязанность есть источник агрессивности. Сначала душа привязывается, потом она становится агрессивной, а потом она становится депрессивной. Поэтому то, что в Америке, скажем, и в европейских странах сейчас растет количество людей с депрессией, отсюда и наркотики, все эти антидепрессанты, это свидетельствует об ослаблении веры в Бога, об усилении привязанности души, о культе потребления. И это говорит о том, что количество больных депрессией и психически нездоровых будет только расти и достаточно быстро в ближайшее десятилетие. А вот влияние как раз циклов на эти психические состояния пограничные, как на ваш взгляд это влияние? Каких циклов? Лунные циклы и сезон, весна, зима. Объясню. Дело в чем? Дело в том, что любой для нас весна, скажем, это прекрасное время, после холода наступает весна. Ну или осень, великолепная пора, золотая осень и прочее. Лунные фазы, ну фаза меняется. То есть для нас, в нашем сознании, это мало что представляет серьезного. Ну, сменилось время. На самом деле, это серьезнейший стресс для нашего подсознания. Серьезнейший. То есть мы живем в одном ритме, ритме зимы. И вдруг этот ритм, наша вся жизнь меняется. Это разрушение нашей жизни предыдущей, и это наша новая жизнь. Это сильнейший стресс для нашего подсознания. Как человек реагирует на стресс? Он реагирует выбросом энергии, который должен быть сбалансирован. Он должен приспособиться. Если человек реагирует на изменение ситуации, на потерю агрессивно, если я, потеряв деньги, начинаю ненавидеть других и себя, то, потеряв зиму, говоря простым языком, я тоже буду ненавидеть других и себя. Чем сильнее душа человека привязана к каким-то ценностям, тем агрессивнее и тяжелее он будет переносить любой стресс, в том числе температурный, погодные и так далее, и так далее. Поэтому что получается? Когда меняется фаза Луны, когда, так сказать, меняется весна, лето, осень, то многие люди внутри проблемные, они испытывают серьезные обострения. Вот, допустим, шизофрения весной и осенью обостряется. Почему? Потому что шизофреники – это люди подсознательно неимоверно привязанные к определенному ритму, режиму. И для них смена лунных циклов и смена погодных циклов – это очень серьезный стресс, который дает обострение болезни. Причина, основная причина возникновения, если есть возможность сообщить какие-то способы избавления, это зависимости. Алкогольные, наркотические, игровые. Дело в чем? Дело в том, что человек интуитивно, клетка счастлива тогда, когда она едина с организмом. Она от него получает питание, энергию, и она в балансе. Когда клетка теряет единение с организмом, начинает работать на себя, то ей не хватает главных жизненных аспектов. Она тогда, чтобы выжить, должна стать раковой, она должна работать на себя. Поэтому, когда у человека ослабляется вера в Бога, у него из души уходит любовь, из подсознания уходит любовь. Он внешне вроде бы нормален, но из подсознания любовь уходит. И вот это чувство, оказывается, каждый человек должен пребывать в состоянии любви. Он в ней купается, он живет, она в нем находится. И она связана с душой. Когда человек не соблюдает интересы души, то тогда он начинает ущемлять душу и любовь вместе с ней. И тогда душа начинает страдать. Что делать человеку? Он должен заменить, где-то найти другое удовольствие, кроме любви. А это удовольствие связано уже не столько с душой, сколько с телом и духом. Для духа это деньги, власть, благополучие, статус и прочее. Он начинает поклоняться этому и находить в этом удовольствие. Для тела это секс, еда и прочее. Но рано или поздно, когда начинается проблема с душой, потом привязка идет с души на дух, на, так сказать, сознательные аспекты, а потом на тело. То есть, когда уже привязанность достигает крайности, то она, спускаясь все ниже и ниже, достигает тела. И конечная стадия привязанности – это поклонение еде, сексу и чисто физическим удовольствиям. Вот на этом уровне привязанность настолько мощная, что любой стресс для человека становится непреодолимым. И тогда, чтобы просто выжить, не заболеть, он просто должен либо пить, либо курить, либо употреблять наркотики. То есть он начинает гнаться за любым удовольствием, чтобы хоть как-то себя сбалансировать. Но это путь никуда, в принципе. Поэтому чисто попытка организационно там запрещать наркотики, бороться с ними, когда человек не сбалансирован эмоционально, у него депрессия, ну, это одно зло поменять на другое. Вы много писали, конечно, в своих книгах на эту тему, но вам задают огромный развернутый вопрос с информацией и с просьбой ответить. На протяжении многих столетий человечество пытается познать природу однополой любви, гомосексуализма. В разное время давались такие определения, как извращение полового чувства, моральное безумие, духовный гермафродизм, сексуальная психопатия, врожденный признак. На протяжении столетий мнения исследователей этого вопроса разделялись на два лагеря. Одни принимали гомосексуализм как естественный и врожденный, другие считали патологией и вырождением. В настоящее время одним из косвенных доказательств врожденности гомосексуальных наклонностей является открытие гомосексуального поведения у животных, носящее массовый характер. Канадский ученый Юрис Бейджмилл, обобщивший эмпирические данные на сей счет, нашел, что гомосексуальное поведение присутствует, по крайней мере, у 450 видов животных, а об остальных мы, возможно, не знаем. При этом зачастую это не случайные одноразовые контакты, а устойчивые предпочтения и отношения. Особенно часто однополые союзы среди птиц. Вопросы. Как, по вашему мнению, истинные причины гомосексуальности? Каковы? Второе. Должна ли однополая любовь быть искорена? И третье. Как, по вашему мнению, можно объяснить гомосексуальные отношения у животных? Вообще, я слышал, что нудисты, один из главных аргументов, все должно быть естественно. Ведь животные не одеваются, это нормально, это естественно. А чем мы хуже животных? Животные едят друг друга. А чем мы хуже животных? Животные убивают слабых. А чем мы хуже животных? Поэтому апеллировать наше будущее к нашему прошлому, это, мягко говоря, патология уже. То есть равняться на животных не стоило бы, наверное. Потому что как раз суть религиозных заповедей в том, чтобы немножечко от животного уровня отойти к человеческому. Потому что когда нет религиозных нравственных ограничений, тогда человек начинает, именно тогда он подражает животному. Он не может сдержать своих инстинктов. Если он хочет секса, то дайте ему секс. Если он хочет секса со своим ребенком собственным, дайте ему секс. И это желание. Животное, правда, воздерживается, но человек может опуститься ниже животного. Если я захотел денег, я пошел, убил кого-то, оборовал, украл. Это легализация моих животных инстинктов. А почему я себя должен сдерживать? А животные тоже грабят, если есть возможность. Отнимают сильную и слабого. А почему тогда я, если животные это делают, почему я себя должен себя в этом ограничивать? Поэтому на самом деле, когда мы начинаем опускаться до уровня животного, то мы практически реализуем все свои желания. А в чем суть гомосексуализма? В том, что это секс не для продолжения жизни, а для только наслаждения и удовольствия. То есть, когда цель – это только получить удовольствие, тогда начинается искажение поведения и всего остального. То есть, когда человек идет не за любовью, а за наслаждением, наслаждение – это побочный продукт любви, это средство. А когда средство делает целью, тогда начинаются проблемы. Проводили опыты над крысами. Крысы вживляли датчик удовольствия, и крыса его нажимала и получала удовольствие. Так вот, крысы переставали есть, они переставали пить, и они умирали, продолжая нажимать педаль удовольствия. Вот, в принципе, это схема наркотиков, это схема гомосексуализма. То есть, когда делает цель удовольствие, тогда он больше получает удовольствие, скажем, от гомосексуальной связи. Я объясню, почему. Дело в том, что то, что мы называем развратом, и то, что мы называем гомосексуализмом, это есть экономия энергии. Во время секса с женщиной мужчина и женщина выбрасывают огромное количество энергии на обеспечение будущих детей. И эта энергия, она не идет на удовольствие, это идет на обеспечение. И часть, как бы приманка, это энергия удовольствия. Когда идет гомосексуальная связь, то вся эта энергия идет не на обеспечение детей, а идет на удовольствие. Поэтому, как ни странно, грех более сладок и вкусен, чем нравственное поведение. Почему? Возьми, скажем так, другую ситуацию. Нужно на зиму отложить продукты. Человек берет там 1/100 от продуктов, а 99% он откладывает на зиму, чтобы не умереть. И он получает удовольствие на 1% от того, что он ест и чем он пользуется. Но можно потратить 99% и прекрасно жить, великолепно себя чувствовать. Но зимой ты умрешь с голоду. То есть можно тратить стратегические запасы энергии в виде еды, а можно тратить стратегические запасы энергии в виде чистой энергии. Поэтому общество потребления, которое поклоняется наслаждению и удовольствию, оно плодит гомосексуализм. Как это не печально? Это факт, который я наблюдаю неоднократно. Вы можете подтвердить или отвергнуть? Вот в данном случае здесь идет речь о врожденном явлении. Есть диабет первого типа и второго типа. Есть диабет врожденный, есть диабет приобретенный. Если человек питается слишком, мало двигается, много ест сладкого, то, что называется, живет наслаждениями для своего тела, у него может быть диабет. Но он может жить наслаждениями для своего тела, не получая диабет, но его дети, внуки получат диабет, потому что есть передача наследственной информации в виде наших чувств, но я об этом писал в своих книгах. Так вот, то же самое с гомосексуализмом. Общество потребления, поклонение наслаждению, оно неизбежно ведет к тому, что человек усиливает привязанность души, а потом у него проявляются аспекты гомосексуализма, педофилии и так далее. У моей дочки была приятельница, которой очень не везло с мужчинами. Она безумно привязывалась к ним. Безумно. Мне было интересно, чем дальше, как дальше сложатся ее личные отношения. Она стала лесбиянкой. И когда мне приходили на прием гомосексуалисты, я у всех видел только одно. Безумную ревность, безумную привязанность к полу. И для того, чтобы, как говорится, не убить себя и женщин своей ревностью, они меняют сексуальную ориентацию. То есть гомосексуализм — это не плохо и не хорошо, это есть болезнь, это есть следствие. С гомосексуализмом бороться нельзя. Нужно бороться с разложением души, с, скажем так, с поклонением потреблению, поклонением животным инстинктам. А гомосексуализм — это болезнь, которую, можно лечить, можно не лечить, но она поддается лечению очень тяжело, хотя у меня гомосексуалисты преодолевали свои проблемы. Но для этого нужно было меняться серьезно и глубинно. Я помню, как я проводил эксперименты, когда я на расстоянии молился за женщину-лесбиянку, которая начала признаваться в любви моей знакомой. И она на следующий день она сказала, как я могла это сделать. Все, она стала нормальной женщиной. Но через несколько месяцев у нее был рак матки, и матку удалили. Тогда я понял, что можно человека вернуть из гомосексуализма в нормальное состояние. Но если его душа остается привязанной, он может заболеть и умереть. Поэтому гомосексуализм – это есть, скажем так, выход из положения. Это попытка выжить, отказываясь от потомков. И в этом плане, почему западное общество, одна из причин, почему западное общество так толерантно относится к гомосексуализму, потому что это общество его и плодит. Культ потребления и плодит гомосексуалистов. Вспомним Содом и Гоморру. Где они находились? Я помню, я еду по Израилю, подъезжаю к Мертвому морю, и вдруг вижу табличку «Содом». Я не знал, что это возле Мертвого моря. То есть они погибли там. А почему? Потому что Мертвое море, как сейчас называют, это был перекресток торговых путей. Там был оазис, там было море. Там было невероятно богатое место, куча денег, благополучие. И вот это благополучие, оно создало культ потребления. Мы о Боге вспоминаем когда? Когда унижено наше тело, ущемлено. А когда наше тело стабильно процветает, когда у нас все есть, тогда мы о Боге забываем. Мы начинаем жить телом, поклоняться Ему. А дальше начинается Содом и Гоморра с последующими результатами. В чем, на ваш взгляд, эффект реинкарнации? Дело в том, что законы Вселенной достаточно простые. Не бывает одноразовых событий. Все квантовано. Свет идет, повторяется. Все во Вселенной повторяется. Это говорили философы тысячи и тысячи лет назад. Поэтому нет уникальных явлений, которые происходят только один раз. Жизнь не может даваться один раз. Жизнь, чтобы мы развивались, мы должны проходить. Не бывает в школе одного класса. Там 10 классов. Мы учимся в каждом классе, переходим, вроде бы похожие, но на более высокой степени. Есть понятие спирали, когда идет повторение, но на более высоком уровне. И это принципы, это законы развития. Закон единства и борьбы противоположностей во времени – это и закон спирали. Поэтому человек просто не может, душа – неодноразовое понятие, не может человек жить одну жизнь. И поэтому вполне естественно, что его душа должна развиваться, и обогащаться, и в конечном счете прийти к Богу. То есть она душа выходит из Бога, стремится к Богу, и в конечном счете Бога возвращается. Нормальный естественный процесс. Так что даже чисто теоретически, рассуждая логически, мы должны прийти к выводу, что понятие инкарнации должно быть. Очень смешной вопрос. Ну, он серьезный и смешной. Как ускорить очищение души? Быть добрее, выполнять заповеди, поститься, жертвовать, молиться. Насколько человек серьезно хочет заботиться о своей душе, настолько больше будут результаты. Все зависит от желания и стремления. А почему, на ваш взгляд, была инквизиция, Сергей Николаевич? Дело в том, что когда человек молится Богу, то его подсознание открывается. У него раскрываются сверхспособности. Но если человек молится Богу, при этом не меняется и нравственный не становится, а чтобы стать нравственным, нужно понять, что наше человеческое «я» немножечко нужно отодвинуть и ощутить наше истинное «я», ощутить себя сынами Божьими, детьми Божьими. Если этого не происходит, а человек только молится, тогда сверхспособности открываются на уровне корыстного старого сознания. И начинается что? Дьяволизм. А дальше что? Инквизиция. Если бы не было инквизиции, то, может быть, и Европа бы не выжила. Потому что все говорят об инквизиции, но никто не говорит о том, какие сверхспособности были. Когда приходят в деревню, один из способов выявления ведьм – взвешивание. А стоит вот такая вот толстушка, которая должна весить 80 килограмм, а она весит 15. И когда вся деревня весит 15-20 килограмм, что, сжигать всех? А ведь не только, облегчение было, и по воздуху летали, и заклинания реально работали, и Бог знает, что было. Просто об этом не принято говорить. Но явление массового раскрытия сверхспособности было очень опасным. И оно могло бы привести к гибели вообще, всей Европы. Поэтому, как ни странно, я в книге написал, что инквизиция была болезнью, которая, в принципе, спасала жизнь европейской цивилизации. В чем, на ваш взгляд, главный грех в христианстве? Ну, в иудаизме, в христианстве есть понятие главных заповедей. И значит, главный грех – это нарушение главной заповеди. И в иудаизме, и в христианстве главный грех – это есть главная заповедь, это возлюби Бога превыше всего. Значит, главный грех – это утрата устремления к Богу, утрата любви к Богу. В этом плане Христос говорил, тот любит Бога, кто выполняет то, что я говорил, тот, кто выполняет мои заповеди. Но главная заповедь Христа какая? Она проявляется в молитве «Отче наш». И начинается она с чего? «Отче наш». То есть «Отец наш». Почему христиане называют друг друга братья и сестры? Потому что у них один отец. То есть христиане должны признавать, что Бог – отец, но это звучит как бы понятно, Бог – отец. Но это означает еще другое, что мы все дети Божьи. А если мы дети Божьи, значит, мы по сути чисты и безгрешны. А что нам религия утверждала все эти, так сказать, 2000 лет? Что мы изначально греховны, что мы рабы Божьи. В этом тоже, как выясняется, есть смысл. Потому что если человек не будет сдерживать своего эгоистического «я», будет еще хуже. Но 2000 лет назад, может быть, это работало, а сейчас это становится опасным. То есть получается, что мы не выполняем в первую очередь самые главные принципы и заповеди, которым учил Христос. Мы не признаем себя детьми Божьими. Мы не признаем, что наша душа, что у нас есть наше высшее «я», что мы божественны по своей сути и чисты. Хотя мы снаружи, скажем, несовершенны и грешны. Но мы должны понимать, что мы двойственны по сути. Мы являемся глиной грешной, и мы являемся вдохновением, которое пришло от Бога. Значит, мы дети Божьи, и мы про это забывать не должны. А если об этом забыла религия католическая, православная, ну, то, наверное, должны вспомнить прихожане. Иначе о какой любви к Богу и говорить, если мы не следуем заповедям, в первую очередь тем, которые, о которых говорил Иисус Христос. Что такое юмор и смех? И что это, чем это является для нас в жизни? Ну вот, все знают, чем отличается юмор западный от юмора, так сказать, нашего. В России может человек смеяться над собой, а на Западе человек смеется, когда другой попал в сложную ситуацию. Умение смеяться над собой – это и есть настоящий юмор. Чем отличается, когда ты смеешься над другим человеком и когда ты смеешься над собой? Когда ты смеешься над другим, то ты ощущаешь, что ему плохо, он сделал глупость, а ты-то не сделал, и ты чувствуешь себя возвышенным. Появляется ощущение превосходства и радости. Вот ему плохо, а мне хорошо. И начинается смех. Что такое смех? Это выброс энергии. Вот ему плохо, он попал в сложную ситуацию. У меня работает механизм сочувствия. В сложной ситуации другой, я выбрасываю энергию так же, как он. Но он-то попал куда-то, а я не попал. И куда мне девать эту энергию? Она идет через смех. Почему мы ходим на фильмы ужасов? Потому что мы видим, как герой может погибнуть или что-то, мы выбрасываем такое же количество энергии, но у него есть реальная ситуация, а у нас ее нет. И мы начинаем радоваться, у нас переизбыток энергии. Радость – это переизбыток энергии. Так вот, когда человек смеется над другим, то у него выбрасывается энергия, счастье, что ему хорошо, а другому плохо. Когда человек смеется над собой, то у него выбрасывается энергия высшего «я», которое смеется над низшим «я». То есть наш юмор российский, скажем, у евреев тоже такой есть юмор, потому что у них опыт есть многократного унижения своего эго, несчастья, и за счет этого умения абстрагироваться от своего внешнего «я». Так вот, наш истинный юмор – это, скажем так, когда смеется наше божественное «я» при унижении внешнего человеческого. Второй уровень юмора, который сейчас во всем мире торжествует и уже идет в Россию, так сказать, рядами и колоннами – это когда мое эго внешнее смеется над другим. Когда я испытываю чувство превосходства, вот он дурак, а я умный. И появляется смех счастливый, который потом дает проблемы и несчастье. Будем смеяться над собой. С вами были ваши вопросы и ответы Сергея Николаевича Лазарева. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. Всего доброго.